23 марта в Токио состоялось 9-е общее собрание Японского комитета Зарубежного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, Японского комитета 15 июня. В его работе приняли участие председатель названной организации и председатель Ассоциации южнокорейцев в Японии за демократизацию и объединение Сон Хёнгун и работники, члены и представители Японского, Зарубежного и Южнокорейского комитетов за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня. Были зачитаны письма от всех региональных комитетов Северокорейского и Зарубежного комитетов за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня. Были обсуждены вопросы, как вести активную борьбу за открытие широкой дороги к самостоятельному объединению Кореи в этом году, году 45-летия со дня опубликования Межкорейского заявления от 4 июля и 10-летия со дня опубликования Межкорейской декларации от 4 октября. Участники общего собрания приняли воззвание ко всем зарубежным корейцам дружно встать на общенациональное движение за открытие широкой дороги к самостоятельному объединению Родиной.